Если кто когда-нибудь читал «Растаманские народные сказки» Дмитрия Гайдука, парочка небольших сказок. Например, про штангиста. И что это я в самом деле все про наркоманов-то, про наркоманов? Давайте я вам лучше про спортсменов расскажу. Короче, случай из жизни штангистов. Сидит такой себе штангист у себя дома, пиво пьет, колбасу кушает, Шуфика по мафону слушает, потом Ван Дамма по видику смотрит. Офигенный себе штангист, репа во, плечи во, спина как футбольное поле. Но только не прет его вся эта жизнь, нет, не прет. Хочется штангу потягать, но он же штангист в натуре, а штанги-то и нету, потому что межсезонье. И вот наш штангист встает с дивана и идет на спортсменскую тусовку. А там сидят еще такие же штангисты с тоской в глазах. Некоторые уже целую неделю штанги не нюхали. Но, говорят, к вечеру штангу должны подвести. Какую штангу? Пацаны, говорят, вчера один блин в шестером поднимали. Но и цена соответственная. Вот только денег ни у кого нет. И у нашего штангиста тоже. А кругом-то жизнь спортивная кипит. Вот пловцы из бассейна брасом выплыли. Можно бы у них денег занять, но они, что им говоришь, ничего не понимают. Вода в ушах. Некоторые уже по две недели в заплыве. И на какие только деньги плавают. Ну так настоящему пловцу много ли надо? Город большой, народу много. Пару раз нырнуть всегда на шару можно. Там нырнул, тут нырнул. Смотришь, и наплавался. Рядом автогонщики тусуются. Только и слышно, что про горючку да про купатуру. Подхожу к знакомому гонщику. Дай, говорю, на штангу скинемся, а то у нас не хватает. А он и говорит: ты меня, Славик, извини. Не прет меня уже давно ваш бычий кайф. Это ж надо, говорит, такое придумать, тяжести тягать. Да если бы у меня, говорит, деньги были, ну, конечно, если бы у него деньги были, он бы на них горючки взял, или каких-нибудь винтиков, шпунтиков, или на крайняк колес бы запасных купил. Потому что нифига он в штангу не врубается. А вот легкоатлет знакомый пробежал. Мы к нему, а он от нас. Марафон увидели, бежит. Имени первого салюта. Следом за ним другие марафонцы промелькнули, даже не поздоровались. А штанги-то никто не несет, и денег у нас максимум на два блина. И вдруг появляется из-за угла наш Коля Шварценеггер. Это у чувака такой спортивный псевдоним, чтоб никто не догадался. Походка тяжелая, глазки красные, улыбочка характерная. И катит перед собой вот такую тачку с блинами. Ну, говорит, чуваки, сегодня оттянемся. Дядя из Джанкоя посылочку прислал. Тут все штангисты сразу расцветают на лице и радостно, но без лишней спешки идут в укромный скверик. Там они надевают на штангу блины, крепенько их привинчивают, чтоб не послетали, и начинают ее по очереди тягать. Пару раз потянули. О, хорошо-то как! А тут и менты откуда ни возьмись. А, кричат, попались штангисты сраные. Ну а дальше-то что? А дальше мы им просто по тыкве настучали, чтобы не мешали людям культурно отдыхать. Ведь мы же спортивные парни-штангисты, не наркоманы какие-нибудь. И пусть они нас на измену не высаживают.